Д'Артаньян рассказал про отравление госпожи Бонасье в Бетюнском монастыре кармелиток, про суд в уединенном домике, про казнь на берегу Лиса. Дрожь пробежала по телу кардинала, а ему редко случалось содрогаться. Но вдруг, словно под влиянием какой-то невысказанной мысли, лицо кардинала, до тех пор мрачное, мало-помалу прояснилось и приняло, наконец, совершенно безмятежное выражение. «Итак», — заговорил он кротким голосом, противоречившим его суровым словам, «вы присвоили себе права судей, не подумав о том, что те, кто не уполномочен наказывать, и тем не менее наказывают, являются убийцами». «Ваша светлость, клянусь вам, что у меня ни на минуту не было намерения оправдываться перед вами. Я готов понести то наказание, какое вашему высокопреосвященству угодно будет наложить на меня. Я слишком мало дорожу жизнью, чтобы бояться смерти». «Да, я знаю. Вы храбрый человек», — сказал кардинал почти ласковым голосом. «Могу вам поэтому заранее сказать, что вас будут судить и даже приговорят к наказанию. Другой человек мог бы ответить вашему высокопреосвященству, что его помилование у него в кармане. А я только скажу вам, приказывайте, ваша светлость, я готов ко всему». «Ваше помилование?» — удивился Ришелье. «Да, ваша светлость», — ответил Д'Артаньян. «А кем оно подписано? Королем?» Кардинал произнес эти слова с особым оттенком презрения. «Нет, вашим высокопреосвященством». «Мною? Вы что, с ума сошли?» «Вы, конечно, узнаете свою руку, ваша светлость». Д'Артаньян подал его высокопреосвященству драгоценную бумагу, которую Атос отнял у Миледи и отдал Д'Артаньяну, чтобы она служила ему охранным листом. Кардинал взял бумагу и медленно, делая ударение на каждом слове, прочитал. «Все, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию и для блага государства. 5 августа 1628 года. Ришелье». Прочитав эти две строчки, кардинал погрузился в глубокую задумчивость, но не вернул бумагу Д'Артаньяну. «Он обдумывает, какой смертью казнить меня», — мысленно решил Д'Артаньян. «Но клянусь, он увидит, как умирает дворянин». Молодой мушкетер был в отличном расположении духа и готовился геройски перейти в иной мир. Ришелье в раздумье свертывал и снова разворачивал в руках бумагу. Наконец он поднял голову, устремил свой орлиный взгляд на умное, открытое и благородное лицо Д'Артаньяна. Прочел на этом лице, еще хранившем следы слез, все страдания, перенесенные им за последний месяц, и в третий или четвертый раз мысленно представил себе, какие большие надежды подает этот юноша, которому всего 21 год, и как успешно мог бы воспользоваться его энергией, его умом и мужеством мудрый повелитель. С другой стороны, преступление, могущество и адский гений Миледи не раз ужасали его. Он испытывал какую-то затаенную радость при мысли, что навсегда избавился от этой опасной сообщницы. Кардинал медленно разорвал бумагу, так великодушно возвращенную Д'Артаньяном. «Я погиб», — подумал Д'Артаньян. Он низко склонился перед кардиналом, как бы говоря: «Господи, да будет воля Твоя». Кардинал подошел к столу и, не присаживаясь, написал несколько строк на пергаменте, две трети которого были уже заполнены. Затем он приложил свою печать. «Это мой приговор», — решил про себя Д'Артаньян. «Кардинал избавляет меня от скучного заточения в Бастилии и от всех проволочек судебного разбирательства. Это еще очень любезно с его стороны». «Возьмите», — сказал кардинал юноше. «Я взял у вас один открытый лист и взамен даю другой. На этой грамоте не проставлено имя. Впишите его сами.